Глава 11. Поезд-экспресс из Генуи приближался, наконец, после целого дня пути к месту своего назначения. Давно уже в окна мелькали с одной стороны море, а с другой непрерывная улица, ряды домов и домиков, кое-где оттененных южными деревьями, невысокими пальмами и кактусами. У станции возвышались стройные и шумные отели, где, вероятно, томилось много больных, приехавших сюда в надежде поправиться и отдохнуть. Туннели слепили глаза, наполняя узкие купе вагонов удушливой каменно-угольной пылью. У окна одного купе первого класса сидела дама, миловидная, но с болезненным цветом лица, одетая дешево и скромно. Против нее также у окна помещалась ее спутница, совсем молоденькая девушка лет 17, также в скромном туалете, но, несмотря на темную одежду, наружность девушки бросалась в глаза. Так она была оригинальна. Француз в цилиндре с розой в бутоньерке, севший за несколько станций, все поглядывал на девушку и, наклоняясь вперед, говорил что-то тихо своему товарищу напротив. Уже смеркалось и очень быстро, и при тусклом свете белого круглого фонаря на потолке виднелись только серые панталоны товарища, а лицо скрывалось в тени. Девушка была очень худа, даже до неприятности, с продолговатым, ровно бледным лицом. И на этой яркой бледности, скорее белизне, странно выдавались еще более яркие, пушистые и широкие брови светло-рыжего цвета. Такие же ресницы закрывали глаза непомерной величины, жидко-зеленого цвета днем и казавшиеся совсем без краски вечером. Она сняла шляпку, и лучи фонаря осветили ее голову, такую же блестящую рыжую, как брови и ресницы. Ее негустые волосы падали вниз, не достигая плеч, отдельными жидковатыми локонами, точно полуразвившимися. Она сидела, крепко сжав руки и губы, и смотрела в окно, изредка отвечая сестре на ее вопросы. Болезненная дама была Веруня Шилаева, спешащая на свидание к мужу, а рыжая девушка – ее сестра Люся, которую Веруня взяла с собою по просьбе матери, ввиду очень слабого здоровья Люси. За одну зиму она перенесла бронхит и воспаление легких. Ей необходимо поправиться на юге. Веруня долго не решалась все-таки вести сестру. Послала Павлу Павловичу 5 телеграмм, на которые он отвечал одной очень ясной. «Жду обеих. Жду обеих». Тогда Веруня решилась, хотя все-таки что-то трусила. И чем ближе она была к городу, где, как она знала, ее ждет муж, страх все увеличивался. Она просто-напросто боялась мужа, от которого отвыкла. Напрасно Веруня старалась развлечь себя разговором с Люсей. Всю дорогу Люся была сумрачна и серьезна. Она и дома, впрочем, говорила мало и неласково. С каждой станцией, которой здесь мелькали чуть не через 5 минут, пассажиров в купе прибавлялось. Веселые, нарядные француженки шелестели шелком и болтали без умолку. Но разговор вертелся только на одном – на рулетке. Публика возвращалась из Монте-Карло. Слышались бесконечные, бесцеремонные возгласы и слова «Пари», «Руж», «Импари», «Гагне», «Энплейн», «Манке», «Трентет», «Кваранте», «Пара красные», «Нечетные», «Взято на всю ставку», «Пропускаю», «30 и 40». Русские путешественницы, усталые и смущенные этим потоком незнакомых слов, робко жались к уголку вагона. Люся знала по-французски, хотя говорила неправильно. Она провела 4 месяца в деревне у одной гимназической подруги, которая имела гувернантку. А Веруня почти совсем не понимала этого языка, потому что училась ему только в гимназии. Люся прислушивалась к бойким разговорам, и порой ее бледные глаза удивленно и любопытно расширялись под рыжими ресницами. Все светлее и светлее становилось в купе от мелькающих огней большого города. Наконец, поезд остановился. Веруня растерянно собирала мешки и саквояжи, стараясь надеть шляпку, которая по обыкновению не держалась на ее редких и прямых волосах. Спешила куда-то идти и, наверное, потерялась бы в толпе, если бы Люся не удержала ее за руку, прося успокоиться. Через минуту около распахнутой двери купе показался плотный господин, одетый с элегантностью. Вера также растерянно глядела, не узнавая в этом франте своего супруга. Люся, хотя не видала Шилаева целых 4 года, узнала его сразу. «Вот Павел Павлович», — сказала она Вере почти шепотом. Вера кинулась к плотному господину и через секунду уже висела у него на шее и рыдала, прижимаясь к его бороде. Павел Павлович поддерживал одной рукой жену, а другой старался ей надвинуть шляпку, совсем съехавшую от волнения. Торопливо и немного резко прерывая приветствие, он обернулся, ища глазами девочку Люсю. Увидав высокую и худую девушку со злым лицом, он на минуту смутился, но сейчас же оправился и поцеловал Люсю в губы. Она не ответила на поцелуй, и опять Шилаев почувствовал, как давно, 4 года тому назад, холодную и странную неприязнь в этом поцелуе. Он поспешил заняться вещами, распорядился насчет багажа. Веруня искоса поглядывала на мужа и невольно находила, что он очень переменился, пополнел, пожелтел и обрюзг. Брови постоянно были нахмурены, и лицо сохраняло раздражительное выражение. Элегантность его костюма тоже стесняла Веруню и отдаляла ее от мужа. А когда он свободно и, как ей казалось, совершенно безукоризненно заговорил по-французски с носильщиком, багажным чиновником и лакеем из отеля, Веруня почувствовала трепет и какое-то не вполне приятное благоговение. Комнаты, приготовленные для дам, оказались выходящими на север. Иных в настоящее время не имелось, а поместить жену и своячницу в другом отеле Шилаев почему-то не желал. Было сыро и холодно. Затопили камин и подали чай. Беседа не вязалась. Вера думала, что это Люся их стесняет. Она молчала угрюмо и сосредоточенно. Но Люся скоро простилась и ушла в свою комнату. Супруги остались одни, а разговор их все так же не клеился. Шилаев рассказывал Вере ничтожные подробности о своих учениках, а сам думал в это время. Как она не изящна! Надо будет свести ее к мадемуазель Клэр. Это совершенно необходимо. Вот и еще траты. Он спросил, отчего Люся такая угрюмая. Веруня, обрадовавшись, что есть тема для разговора, принялась рассказывать о странностях и неприятном характере младшей сестры. Говоря о петербургских знакомых, Вера упомянула Домбржицкого, поляка, ее робкого поклонника еще до замужества, и отозвалась о нем с большой похвалой. «Ах, он такой милый и очень обязательный. Теперь мамаша отправилась в деревню к знакомым на все время, пока мы здесь останемся. Он сам поехал ее провожать». Шилаев слушал одним краем уха, на сердце у него было очень скверно, и он почти не знал, как ему поступать дальше.